«Железная логика». Мы продолжаем программу «Железная логика». Приветствуем всех, кто к нам присоединился, и напоминаем, как отличить телеграм-канал Михеев от его подражателей. Как отличить? Там этот самый адрес, Iron Logica, вот, «Железная логика», там, если на русский перевести, и 220, там, 700, что ли, на данный момент этих, как его, подписчиков вот этих вот, да. Хотя, с другой стороны, тоже вот эти подписчики, что-то они там, так сказать, подписываются, там что-то им читать надо тоже. Я офигеваю, так сказать. Вот такое количество людей, которые все время там вот самое, тупят, так сказать, в эти вот каналы, как бы, что они там хотят найти, какую-то истину, так сказать, да, вот тоже, это, конечно, какой-то феномен нынешнего времени. Сейчас вот ехал на автобусе, автобус чуть не задавил девочку, которая маленькая девочка такая, лет 8. Ну, вообще прется, вот так вот тупит в телефон и прется прямо на красный свет. То есть автобус зеленый, как бы, да, а ей красный, она не видит. Она это не видит, потому что мама ее тупит в телефон, папа, если он у нее есть, вместе с ним живет, тоже тупит в телефон. Может быть, даже собака тоже тупит в телефон. Вот. И вот они, как бы, это все вместе тупят в телефон. А если бы ее автобус задавил, это водителя посадили бы. А сажать надо маму. Тупую, так сказать, да, со всей, и всю вот эту вот телефонную, так сказать, вот эту всю фигню. Вот я вам реально говорю, вот она чуть не оказалась под колесами, причем она даже не заметила этого. И дальше пошла, прям поперла, так сказать, куда-то там это самое. Вот тупя в этот самый телефон. Ну, лет 8, наверное, девочки, но не больше. Буквально шок у меня случился. Ну, что там дальше? Не заглядывайте в телеграм-канал, если переходите дорогу, если остановились, чтобы подписаться на телеграм-канал Сергея Михеева, да, дождитесь разрешающего сигнала. Светофора. Посмотрите налево, потом направо. Вот, вот и все. Потому что, как бы, когда вас задавит большой автобус или даже не очень большой, так сказать, автомобиль, телефон вам уже не поможет. Плавно переходим к повестке. Продолжаем. На Украине отменили демобилизацию. Это законопроект главкома ВСУ Сырского не предполагает демобилизации. Правда, он говорит, что отдельно рассмотрят отдельным законопроектом. Но, тем не менее, по факту, тот, который Комитет Рады утвердил, вот в этом варианте законопроекта не предусмотрено варианта. То есть билет в один конец. Ну, кроме того, граждане Украины, которые находятся за рубежом, они не смогут пользоваться консульской поддержкой, если у них нет военного билета. То есть для того, чтобы получить военный билет, нужно вернуться на родину, там его получить, и, видимо, уже без какой-либо консульской поддержки, без возвращения куда-то отправляться на передовую. Ну, что тут, ничего не скажешь, как бы, да, такая мясорубка без конца. Вот, можно, конечно, там тоже, так сказать, что-то такое, так сказать, тут поговорить об этом, да, но, в общем, ничего нового. Ясно, что у них не хватает не только денег и оружия, вот, но и там ПВО, там, но и людей не хватает. Вот, но удивительно другое, удивительно то, что, в общем, на самом деле, такому ничтожеству, так сказать, как Зеленский, да, удается удерживать Украину и всех украинцев в подчинении. Вот это для меня, конечно, новость. Если честно, там много чего удивительного есть в этой стране, как бы, да, и в этом странном, так сказать, народе, вот, народце, я бы сказал, да, вот, но по большому счету, как бы, вот это то, что, так сказать, такой, как бы, вот, ну, такой, так сказать, абсолютно ничтожный, так сказать, человечек, как Зеленский, со своими, в общем-то, довольно ничтожным окружением, вот, да, может вот этих всех людей, как бы, да, вот держать в повиновении, там, бросать, условно говоря, так сказать, там, на всякие мясные штурмы и так далее, и так далее. Объясняться это может тем, что те, кем он управляет, еще большее ничтожество. Вот, еще большее ничтожество, чем он. Потому что все живут вот этой вот мечтой о каком-то там непонятном Евросоюзе. Или вот им сказали, они пошли, тоже такая у нас, такая историческая, так сказать, традиция, что называется, да. А вот, поэтому... Тут вот вопрос в том, что вроде бы, по идее, бы, да, уже пора бы как-нибудь это самое, ну, задуматься о том, а что же дальше, для чего это все, так сказать, да. Но что-то они не задумываются, вот, и ничего, так сказать, с ними такого действительно интересного не происходит. Вот это, так сказать, меня, конечно, немножко удивляет. Вообще, как человека, работавшего на Украине еще в 90-х годов, как бы, да, меня многое не удивляет из того, что удивляют тех, кто подключился к этой теме позже, но вот такие вещи, так сказать, да, Даже меня иногда вот удивляет, потому что, вот, ну, как по мне, так вот Зеленский, это просто вот, ну, пустота. Во-первых, как такого, так сказать, можно было вот так, так, так сказать, это самое, продвинуть и полюбить там сериал «Слуга народа». Ну и что, что сериал «Слуга народа»? Ну, удивительно вообще, конечно. Удивительное рядом, что называется, но оно запрещено. И, Сергей Александрович, возвращаясь к истории, которую вы рассказали в начале этого часа, да, не могла бы такая ситуация произойти в ирландском городе Грейстоунс. Это недалеко от Дублина, там у детей отобрали все мобильные телефоны и до 12-летнего возраста договорились не выдавать. То есть взрослые решили, что ни дома, ни в школе, там, ни на улице, нигде до 12 лет дети не будут даже держать в руках этот гаджет. В принципе, там население 22 тысячи человек, там 3,5 тысячи детей, и, возможно, дети как-то обходятся, родители говорят, что все прекрасно, эксперимент проходит на ура. Но вот у меня как раз большой вопрос, пользуются ли гаджетами родители, потому что как себя чувствуют дети до 12 лет, которые смотрят на то, как родители пользуются всеми этими благами, и возникает же наверняка чувство, что они лишены чего-то запретного. Вот звери, так сказать, эти ирландцы, елки-палки, вот какой-то домострой буквально, да? Вот, ну, смотрите, раз 22 тысячи человек договорились об этом, значит, видимо, они вот, ну, вот поняли, что, ну, ситуация как бы выходит из-под контроля, что они теряют своих детей. Мы, к сожалению, от этого еще пока очень и очень далеки, да, или нам детей своих не жалко, мы их не любим там, да, что я вот тоже, честно говоря, считаю, что многие просто не любят своих детей, как бы они как бы есть, но как бы вот их все равно не любят. Потому что вот это сунуть, значит, ребенку телефон и на этом закончить процесс воспитания означает не любить его, потому что вы его обрекаете, так сказать, на кучу разных проблем и толкаете, так сказать, на какой-то неверный путь, а потом будете, так сказать, страдать. И, кстати, я вот говорил уже как-то раз, еще раз говорю, те вот родители, которые считаются очень современными, ну или очень тупыми, как бы, я не знаю, вот из-за своей молодости, да, не знаю, вы учтите, вам же это скоро вернется. Жизнь проходит очень быстро. Люди, так сказать, сначала тебе кажется, что это вообще все бесконечно, а потом, как бы, да, ты не успеваешь отрывать листки на календаре, как бы они сами отлетают. И вот когда вам понадобится помощь этих детей, которых вы воспитали мобильными телефонами, они к вам не придут. Не ждите, не ждите. Они скажут, у тебя же есть мобильный телефон. Ну, ты живи с своим мобильным телефоном. Тебе скучно? Посмотри, что там. Тебе жрать охота, так сказать? Ну, закажи там пиццу. Что тебе надо? Что ты к нам пристала? Или пристал? Отвали от нас. Вот. Я вообще, кто ты мне, папа, мама? Я тебя вообще знать не знаю. Моя мама и моя папа, как бы, да? И это телефон. Я вас уверяю, что ровно так и будет. Ровно так и будет, так сказать, да, нахлебаетесь еще, вот все вот это телефонное поколение, как бы, нахлебается еще по полной программе, потому что сейчас им кажется, что жизнь, так сказать, бесконечна, значит, у них есть здоровье, как бы, да, у них есть силы, вот, а это все очень быстро заканчивается, это все быстро очень закончится, а ваши дети вас не знают, вы не знаете их, потому что вы их отдали мобильным телефоном, а они не знают вас, потому что для них, так сказать, папа и мама, это мобильный телефон, вот, но вот видите, например, скажем, ирландцы, вот есть чему поучиться у некоторых европейцев? Ну, вот есть, представляете? Вот можно было бы здесь взять и поучиться у них, да? Потому что, видимо, они поняли, что они своих детей просто-напросто теряют, и там до 12 лет их просто надо ограничивать пользование этими, так сказать, коробочками. Злыми коробочками, я бы так их назвал. Злые коробочки, так сказать, у нас в кармане. Они у нас деньги выманивают, так сказать, показывают всякую гадость. И, прочее, обманывают постоянно теперь. Как бы. Я вот, например, уже довольно давно вообще не беру, значит, трубку, если звонит неизвестный номер. Мне похрен, кто там звонит, если честно, так сказать, да. Вот. Пусть они как бы еще куда-нибудь позвонят. Да, если очень надо, как бы есть вот эти все, значит, мессенджеры, смс-ки, надо вам, напишите. Не пишите, значит, не надо. Вам не надо, и мне тоже не надо. Вот и слава богу. Вот. Ну, а что касается того, вот вашего вопроса, значит, Катя, как это дети до 12 лет смотрят на взрослых, ну, слушайте, на то они и дети. Мало ли, что там у взрослых есть, чего у них нет. Вот. И мало ли, чем там взрослые могут заниматься, чем не могут заниматься дети. На то они и дети. Вот, ну, там, вот, думать об этом, там, условно говоря, так сказать, там, завидовать или бояться, это другой вопрос, да, но вот на то вы и дети, чтобы, когда вы вырастете, у вас будет то, чего у вас нет сейчас, А у нас, взрослых, нет того, что есть у вас, да? В 12 лет ребенок получает этот долгожданный мобильный телефон и пропадает в недрах соцсетей. Вот, я бы, может быть, вот даже и до 18 бы его не это самое. Или, например, только кнопочный, как бы, да, давать только кнопочный, чтобы можно было позвонить, там, определить, там, где кто, или сбросить это самое, сбросить сообщение текстовое, там, и больше ничего. Вот. Ну, а все равно, понимаете, почему это важно? Потому что формирование человека, так сказать, личности, оно происходит вот до 12, до 16 лет, как бы, да, вот, да, до 12 лет начинается подростковый период, он тоже такой сложный, и, наверное, тут тоже есть о чем поспорить, но вот когда, в тот момент, когда, в том возрасте, когда, так сказать, маленькому человеку особенно нужны родители, живые родители, как бы, да, этих живых родителей занимает его, ему заменяет неживая коробка. Ну, это, условно говоря, там 3, 5, 7, 8 лет, как бы. Это вот, ну, так, вот на самом деле все закладывается в это время. В это время, как бы, да, там до 7, до 10 лет. Вот основы там характера, значит, взглядов там многих там и так далее, да. Вот эмоциональное восприятие действительности. Плюс ко всему, ну, вот эта коробка, она психопатизирует ребенка. Она его делает маленьким больным. Вот с точки зрения как бы психики, потому что он, его снижаются его познавательные или, как сейчас модно говорить, когнитивные способности. Он не может нормально учиться, ему это мешает, но он сам этого не понимает, как бы, да. То есть он фактически становится наркоманом, да. Поэтому очень важно его вот в этом самом, в этом возрасте тоже уберечь. Хотя там, опять же, цифра 12 может обсуждаться. Я абсолютно уверен, что это все вот разрушает, значит, психику огромного количества людей и детей в первую очередь. Но это, чтобы достучаться до людей, конечно, это тут я не знаю, что должно случиться. Вот. А самое главное, когда им это все впаривают, когда кто-то на этом зарабатывает, так сказать, какие-то триллионы, условно говоря, там, долларов, там, евро, шмевро, так сказать, и всего остального, ну, конечно, пробиться сквозь вот эту мафию, как бы, да, значит, с одной стороны, огромная толпа дураков, как бы, а с другой стороны, как бы, мафия, которая зарабатывает на этом огромные деньги, пробиться сквозь них и сказать, спасите наших детей, как бы, это невозможно, да. Потому что, так сказать, им плевать на ваших детей, а если вам еще на них плевать, как бы, да, и вы позволяете на этом зарабатывать деньги, ну, конечно, они будут их зарабатывать, это понятно. Сергей Александрович, вы говорите, что дети, выросшие с мобильным телефоном в руках, не придут к родителям, когда родителям уже потребуется их помощь. Но я, как всегда, привожу противоположные примеры, потому что там в тех же самых социальных сетях родители, очень много таких случаев, когда родители говорят, помогите, что же делать, что же я упустила, столько всего вложила в ребенка, уволилась с работы, посвятила ему всю свою жизнь. И все у него было, и кружки, и там вместе время проводили, и в походы ходили, и там развивали его всевозможно. А вот теперь он там занялся каким-то своим, с точки зрения родителя, неподходящим делом, и внимания не обращает, и не звонит, и трубку не берет. Ну, так повод, потому что у него телефон есть, поэтому он, так сказать, вот так, таким и стал. Ну, тут такая штука, проблемы отцов и детей были, есть и будут, воспитание — сложный процесс, в него надо вкладывать, так сказать, душу, но телефон вас не спасет. Условно говоря, я не понимаю, как это вот пример, который вы привели, противоречит тому, что я сказал. А что, телефон спасает разве в этой ситуации? Никого не спасает. То, что они там спрашивают советы, но раньше они спрашивали советы у своих подруг, там, значит, сотрудниц на работе, там, или еще кого-нибудь, там, да, соседок там, по двору. Сейчас спрашивают у хрен знает у кого. Вот тоже неизвестно, вот, вы, например, в соцсетях вы спрашиваете советы у кого. Вот вы с той стороны что-то видите, там Дуся, так сказать, Нюся. Или вот. Это проблема родителей, которые, вкладывая в своего ребенка, давая ему мобильный телефон или какие-то другие, какую-то альтернативу предлагая, да, посвящая ему свое время, выделяя на это деньги, зарабатывая специально для этого деньги, они ждут какой-то обратной связи. То есть они все равно это как бы инвестицию какую-то рассматривают. Не, но... с тем, что потом это все вернется. Только ремень. Нет. Ну, тут такая штука. Родители тоже немножко чокнутые, естественно, да. То есть, опять же, вот такой действительно там детоцентризм местами наблюдается. Просто надо к этому разумно отнестись. Вы должны не навредить, да. Вот телефон вредит. Вот почему про телефон? Телефон точно вредит. Вообще 100% вредит. Поэтому, как бы, ну, все равно, что начать там 12 лет ему там водку наливать, там, или еще что-нибудь в этом роде, да, и удивляться потом, а что-то он как-то странно себя ведет, непонятно, да. Вот, или еще раньше. У нас некоторые такое практикуют, да. Вот, некоторые, так сказать, эти животные, что называются, не потерявшие человеческий образ. Вот, ну, в общем, телефон точно вредит. Поэтому, как бы, чем позднее вы ему дадите этот телефон в руки, тем лучше будет для него. Вот. Но это, конечно, вас не избавляет от всех остальных проблем воспитания, которые были, есть и будут всегда. Это первое. А второе, да, но вот есть такое вот зацикленность, да, вот, потому что тоже, как бы, да, родители хотят, чтобы это была игрушка. А это не игрушка, это живой человек со своей судьбой. Вот, он, еще раз говорю, он никогда не станет, это не пластилин, из которого можно все что угодно вылепить, это человек, маленький, так сказать, но уже человек, как бы, да, соответственно, вы можете ему помогать, можете, так сказать, способствовать его там воспитанию, образованию, но лепить из него, как бы, да, невозможно, это как, знаете, тоже вот люди там, условно говоря, там люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Вот они, так сказать, взяли, там, поженились себе. И вдруг один начинает другого, как бы, ломать об колено, как бы, да, и говорит, ты будешь таким, как я хочу. Но не будет он или она таким, как ты хочешь. Не будет, потому что это неестественно, такого никогда не было, нет, и никогда не будет. В лучшем случае, так сказать, ты сможешь заставить человека говорить то, что тебе нравится, вот, да, или там прикидываться тем, что тебе нравится, как бы. Но все равно это не означает, что он стал другим, да, вот, условно говоря, да. Вот, вот, собственно, все. Здесь это на самом деле немножко исходит из эгоизма. Я думаю, что здесь начинают люди думать о себе. Вот, вот я и ребенок как продолжение моей самореализации. То есть здесь тоже нет, любви не хватает к детям. Вот вы не любите ребенка как человека, вы любите себя. А в нем видите, как бы, да, продолжение своей, как бы, реализации, как бы, да, своих каких-то желаний и мечтаний. Вот, вот я из него или из нее сделаю вот это вот. И вот это будет мое. То есть в этот момент вот неплохо задуматься. Вы сейчас вот что делаете? Вы, значит, растите человека или на самом деле вы занимаетесь самим собой? Вот вы самого себя, как бы, так сказать, да, вот как я покажу, как бы, этого ребенка, так сказать, родственникам и друзьям, а вот как я похвалюсь его успехами, я похвалюсь, так сказать, да, а ему надо? Это, условно говоря, знаете, как там этих детей начинают одевать там в модную одежду, а детям, как известно, до определенного возраста вообще похрену, во что они одеты. Им вообще все равно абсолютно, во что они одеты, потому что они заняты совершенно другим. Но родители будут их как-то причесывать там по-модному, так сказать, одевать как-то в какие-то тряпки, так сказать, на которые дети, там, условно говоря, там, лет до 10 вообще не обращают внимания. До подросткового возраста практически вообще не обращают внимания. Там, в чем ты одет, так сказать, какая разница? Другое совершенно интересует, волнует. А вот родители волнуют. Почему? Потому что они, значит, думают в данном случае не об этом ребенке столько, сколько о себе. Вот я там так-то и так-то, так-то. Ну, но это тоже такие, говорю, вечные проблемы. Тут в мессенджере, хренессенджеры и социальные сети можно не писать. Я говорю, достаточно почитать книжки взять. Не в телефон там это самое пялиться, а почитать книжки хотя бы, говорю, советских, там, российских классиков педагогики уже было бы неплохо. А у нас тоже советских и российских классиков не хотят ни знать, ни читать. Вот какой-то, так сказать, какой-нибудь там, это самое, какой-нибудь американец или какой-нибудь, так сказать, европеец, вот, с какой-нибудь замороченной там это фамилией, написал. О, давай туда срочно. Вот это да, вот это круто. А нафига тебе надо-то это, да? Можно подумать, что они действительно что-то такое, так сказать, какой-нибудь там козер, шмозер, так сказать, из Ульбозера. Вот, они что-нибудь написали. Вот, первые, это я так это просто шучу, это такие есть американская школа структурных этих функционалистов, так сказать, да, вот, это такое дебильное течение, так сказать, философии, там читаешь 100 страниц, так сказать, в конце концов, значит, вообще там не продраться через текст, в конце, так сказать, там вывод такой, который равен, там, знаете, елка зимой и летом одним цветом. Вот это вот такая вот, значит, американская, как бы, философия, что называется. Думаешь, ё-моё, а зачем ты писал 150 страниц для того, чтобы все это сделать? Также эти все откровения западные, этой самой западной, я уж не говорю о том, что она вся там тоже политически ангажирована, западной педагогики. Вот, вот надо быть модным просто, надо быть модным. Как у нас многие школы и раньше, и сейчас, кстати говоря, до сих пор страдают вот этим передиранием, как бы, западных каких-то программ обучения, там, тому же английскому языку. Вот, вот, типа, у нас оксфордский курс. Ну и что ваш оксфордский курс? Дерьмо дерьмом, если честно. Вообще английскому он не учит. Вот этот вот внедренный во многих наших школах оксфордский курс обучения английскому, это вообще полная лажа. Вот стопроцентная, так сказать, да. Я могу сказать, как человек, закончивший когда-то советскую, эту самую, английскую школу, где, в общем, это самое, таким вот методом, так сказать, не очень, может быть, приятным, но и примитивным, но учили английскому там, ну, вообще просто вкратно лучше, на порядок лучше, чем все эти новые оксфордские методики, шмок оксфордские, так сказать, штуки и так далее, и так далее. То есть тоже такое бесконечное модничание. Вот, и это я к тому, что, так сказать, да, лучше почитать там эту педагогическую классику в этом смысле, да, чем, значит, типа, искать советы в социальной сети от тех, кто тоже в этом ничего не понимает в большинстве случаев. Вот нахватались там каких-то этих самых модных штучек, там, вы знаете, и дальше начинается, так сказать, всякие разные перебор всяких разных иностранных словечек. Вот так вот. Президент Владимир Путин поручил сформировать Всероссийский родительский комитет в рамках конкурса семей. И, возможно, это говорит о том, что да, у нас появится, наконец, вот это общение и эта коммуникация школы и родителей, что как совместная деятельность. Об этом поговорим подробнее уже после новостей середины часа. Программа «Железная логика» вернется в эфир через несколько минут. «Железная логика». В Москве 12:35. Мы продолжаем программу «Железная логика». Ту тему, которую озвучили, заявили перед новостями середины часа, создание Всероссийского родительского комитета. Эту инициативу на встрече Владимира Путина с участниками всероссийских семейных конкурсов предложила семья педагогов из Саратовской области, семья Каретниковых. И вот эта инициатива, она должна способствовать вовлечению родителей в учебный процесс. Это, собственно, вопрос, вокруг которого десятилетия ломаются копья о том, что должны ли родители вовлекаться в образовательный процесс, в обучение ребенка, должна ли школа воспитывать. Вот если мы посмотрим на советский опыт, какие мы можем здесь вынести для себя какие-то выводы, и что можно взять сейчас на вооружение, вот подходя к этому проекту? Ну, вот я не знаю, чем они будут конкретно заниматься, надо просто понять, так сказать, да, что они будут конкретно делать. А кто это предложил? Какие-то особо продвинутые родители или кто, педагоги? Да, сама инициатива, сама задумка, предложение было высказано, да, семьей педагогов. Это семья из Саратовской области. Ну, им повезло, педагоги. Они педагоги и родители в одном лице, так сказать. Может быть, им, так сказать, виднее, что надо делать. Вот. Но тут такая штука. Ну, я надеюсь, что это пойдет на пользу и воспитанию, и образованию. Вот. Но надо просто посмотреть, а что и как конкретно, чем они будут заниматься. Если отвечать на ваш вопрос, а что там было в советское время, но опять, советское время у нас такое длинное было, да, я, конечно, уже, так сказать, не молод, но и не настолько стар, чтобы за все советское время отвечать, но то, что вот я, например, помню, родительские комитеты в советской школе, ну, они в основном занимались тем, что деньги собирали, так сказать, на это самое, условно говоря, на мытье окон там, или там еще там на какую-нибудь там смену там занавесок и букеты цветов этим учителям там на 1 сентября. Больше они ничего не делали. В основном, да. То есть, ну, я, по крайней мере, не помню, чтобы они хоть что-нибудь еще там делали, да. Вот, ну, были родительские собрания, вот, на которых там пропесочивали то одного, то другого, там, да, так сказать, вот, а как мой Петя, так сказать, ваш Петя болван, так сказать, а как моя Дуся, как бы, ваша Дуся, так сказать, тоже, как бы, вообще этих самых звезд с неба не хватает, вот, ну, и так далее. А ваш вот этот самый, так сказать, Эдик как раз очень даже в кассу, вот, и так далее. Ну, или что-то они пытались там какие-то решать там свои там эти вопросы, вот, поэтому я вот не помню, чтобы они там действительно как-то участвовали в процессе образования и воспитания. Была жесткая совершенно, так сказать, методичка, вот, образовательный процесс шел по, значит, заранее утвержденному, так сказать, плану, что называется, да, и все это никого не волновало. Что касается нынешней ситуации, надо найти какую-то гармоничную там золотую середину между там мнением педагогов и родителей, хотя вот мне, как это ни странно, я не педагог, педагогов у меня в семье нету, вот, никогда не было, вот, и не предвидится, вот, и вроде как я родитель, но вот я лично, честно говоря, вот к нашим родителям, как бы нынешним, отношусь скептически. Скептически. Я считаю, что вот на самом деле родители эти, они очень часто все портят. Вот, своими амбициями, так сказать, тупыми, как бы, да, своим там всезнайством, там, своим тщеславием, своим, так сказать, стремлением свое чадо защитить во что бы то ни стало, даже если это чадо вообще не право, а ровно ни в чем, своим вот этим вот тоже иногда там каким-то детоцентризмом, как бы, да, иногда безумным там, да, вот, поэтому тут вот вопрос в том, какие родители родителям рознь, вот общая масса родителей меня вообще реально современных не вдохновляет. не вдохновляет, потому что, в общем, это такой продукт в основном там 90-х, да, вот, и их самих еще там на самом деле надо бы поучить, а некоторых, может быть, даже, так сказать, и не мешало бы выпороть иногда, да, вот, а они туда же лезут, как бы, да, вот, они там что-то нахватались тоже, так сказать, в своих интернетах каких-то иностранных словечек, и давай там всем педагогам, там, всем директорам, там, что-то там, значит, это с умным видом чуть ли не учить, а то иногда и угрожать. Вот, поэтому вот мне, если честно, так сказать, кажется, что тут надо очень аккуратно найти золотую середину. Но если вот как раз там вот педагоги, они же родители, вот, ну, может быть, они такую золотую середину помогут найти. Ну, то есть, наверное, само по себе как бы инициатива, как бы она правильная, вот, но вопрос в том, так сказать, что чем он будет заниматься. Да, потом, вот, может быть, он будет заниматься воспитанием родителей, до воспитанием родителей, до образования их. Ну, это тоже интересно, так сказать, тоже неплохо. Вот, потому что, мне кажется, у нас одна из проблем – это угнетенное положение учителя в школе. Он превратился в тряпку половую, как бы, да? Вот кому не лень, какие-то вот эти малолетние сопляки, так сказать, да и соплячки, так сказать, приходят, и этим учителям, так сказать, да, вытирают пол. Вот это правильно? Будет вот после этого воспитание, качественный процесс обучения? Нет, не будет. Нет, не будет. Когда говорят, вот, учитель должен, а вы полномочия ему какие-то дали этому учителю. То есть, условно говоря, традиционная система уважения давно разрушена, и как ее восстановить, на самом деле, быстро никто не знает. И даже не факт, что ставит перед собой задачу. Вот, все разговоры только о правах, значит, ребенка и правах родителей, а также о том, сколько компьютеров надо еще поставить, так сказать, чтобы улучшить учебный процесс. Я могу сказать, нисколько. На самом деле учебный процесс от компьютеров вообще не улучшается ни на секунду. Деньги осваиваются, дело понятное, так сказать. Да, как, знаете, это самое, это... Там люди деньги зарабатывают, как фильм там «Обыкновенное чудо», когда там Миронов говорит, ну вот контрабандист там, говорит, идет там, далее это самое. Говорит, понятно, уважаемые люди, так сказать, люди деньги зарабатывают, это понятно. А вот все остальное, как бы, к учебному процессу ни количество, ни качество компьютеров прямого отношения вообще никакого не имеет. Абсолютно. Вы хоть там вообще на каждого поставьте по 3 компьютера, а если они, так сказать, учителя не уважают, или учитель не умеет учить, так сказать, не помогут они эти компьютеры вообще ничем. Все электронные доски развесьте, все лазерами всякими, так сказать, шмазерами, как бы на голову наденьте эти самые, как бы, очки с виртуальной реальностью, а толку будет ноль. Но родителям важно понимать, что происходит именно в учебном процессе у ребенка, помогать осваивать программу. Вот в этом ключе взаимодействовать с учителем. В этом, наверное... Или задача родителя к 7 годам ребенка воспитать его таким образом, чтобы ребенок уже самостоятельно мог выстраивать и отношения с учителем, и с уважением относиться к этим людям, и или задача учителя заработать авторитет людей. Нет, ясно, что там есть о чем поговорить, ясно, что, в принципе, и есть чем заняться и тем, и другим, и пятым, и десятым, только это все должно все равно проходить в системе, как бы, правильно расставленных приоритетов. Да, все-таки, так сказать, школа и авторитет педагога – это то, на чем, как бы, да, базируется качество образования. Ну, дальше уже, конечно, и требования к профессиональным навыкам там, учителей, потому что это тоже, как бы, значит, важно с точки зрения того, что они могут преподать. Вот, а насколько в этом может или, так сказать, должен участвовать родитель? Ну, наверное, он должен участвовать и может участвовать, да, но не с точки зрения того, кто диктует свои правила. Вот тут главное. То есть тут вопрос в том, что, конечно, это важно для тех, и для других. Вопрос только в том, чтобы, так сказать, родители, там, условно говоря, не диктовали свои правила. Почему? Объясню. Потому что, условно говоря, там, ну, 40 человек, там, или, допустим, даже 30 человек в классе, да, и вот 30 родителей. Я вас уверяю, у каждого из них будет своя точка зрения. Вот как это самое, как рыбу ловить. Они все вас научат, да, как учить, как воспитывать и так далее. И если вы будете всех их слушать, не получится вообще ничего. Ну что, каждого будет обязательно в бочке затычка, так сказать, какая-то своя. Кто в это не верит, ну, можно проверить это, например, скажем, на примере какого-нибудь там садового, так сказать, огородного товарищества, так скажем, да, где собирается собрание, или там какого-нибудь дома, да, подъезда дома. Вот соберите всех, как бы, да, и это самое, поставьте какой-нибудь там вопрос на обсуждение. Ну и, условно говоря, все эти коммунальные битвы будут длиться бесконечно, потому что у каждого свое мнение, как бы, да, и каждый хочет, чтобы к его огородику, собственно говоря, значит, все и сводилось, да, или к его участку, или к его там квартирке, там это и прочее, прочее. Никогда в жизни не договорятся. Поэтому, если, условно говоря, так сказать, вы будете каждого слушать и пытаться выполнить каприз каждого родителя, ну, ничего вообще не получится. То есть вообще все развалится просто вот вдрызг, в хлам, как бы, да, и все дела. Вот, поэтому здесь, опять же, надо искать какую-то вот золотую середину. Ну, может быть, вот эта вот организация новая, так сказать, да, или вот эта инициатива, так сказать, как говорят образованные люди, да, она вот поможет найти здесь какую-то золотую, так сказать, серединку. У меня, лично, вот, например, честно говоря, больше всего как бы в этом смысле, с точки зрения претензий там к учебному процессу, волнует то, что на самом деле требования, которые ставятся там теми же экзаменами и так далее, но для того, чтобы реально доучить ребенка до этого уровня, как бы, да, надо, условно говоря, или нанимать за свои деньги, так сказать, преподавателей, как бы, или вот реально как бы все бросать там и только и делать, что по всем предметам, так сказать, его натаскивать самому, и то это, если ты знаешь эти предметы, а так вот, то кто их помнит там, да, кто-то что-то помнит, а кто-то вообще ничего не помнит уже, например, я. Вот, такие дела. Это вопрос, который президент озвучивал в послании Федеральному собранию, дал поручение по решению этого вопроса, и сейчас будем наблюдать, как это будет решаться. У нас сейчас впереди небольшая техническая пауза, продолжим через несколько секунд. Вести ФМ. Ну вот, продолжая тему, должна ли школа заниматься вопросами воспитания, или это все-таки прерогатива родителей, тоже было много обсуждений вокруг патриотического воспитания. У нас, кстати, недавно прошел незамеченным день нравственности. Да ладно, что же мне не сказали? Никто я его... чувствую, что-то, так сказать, мне вот как-то не по себе с утра, как бы, да, вот что-то я вот день Парижской коммуны даром прошел, как бы зря прошел, да. Не сегодня, а день нравственности. В общем, к этой теме было приурочено множество опросов, данные расходятся у разных компаний, которые проводили эти опросы, но в первых строчках все равно большинство респондентов признаком нравственности называет патриотизм. Что касается уроков патриотизма, тоже было много обсуждений, но как вам кажется, допустим, если посмотреть на пример преподавания патриотизма, да, или привития патриотизма в недружественной стране, заокеанской, вот там можно обратить внимание, что вот этот патриотизм, он вшит в какие-то очень распространенные вещи, то есть какие-то фильмы, мелодрамы средней руки, то есть продукт широкого потребления, там, масс-маркет, мы бы сказали. И тоже иностранным словом это можно назвать пиар и маркетинг. У нас подход к патриотизму такой немножко более серьезный, и нам кажется, что вот это что-то отдельное, чему нужно уделять отдельное внимание. Как вам кажется, можно ли позаимствовать у этой страны, заокеанской, такой подход, говоря о родине, о том, за что мы можем ее любить и можем ее уважать, буквально в каких-то простых ситуациях, простых, бытовых и более распространенных, а не для избранных, не в отдельных каких-то случаях? Не, ну что-то можно позаимствовать, конечно же, да, вот, и дело в том, что вот эти все штуки, которые вы сейчас перечислили, это же на самом деле там все равно государство регулирует, оно просто регулирует их через немножко другие механизмы, не через такие, как у нас, да, вот, но это все равно оно регулирует, да, оно эти, все эти тенденции задает, оно там косвенно, так сказать, не прямо дает деньги там, да, может, там через какие-то пятые, третьи, так сказать, десятые руки и так далее, да, оно как бы, да, значит, формирует то, что называется социальный заказ, да. И я думаю, что да, эти вещи можно, можно как бы, да, перенимать. Вопрос только в том, чтобы тоже они, ну, не были бы, ну, скажем так, такими, чтобы, ну, сами, ну, чтобы они не были бы настолько некачественными, что вызывали бы отторжение. Да? Вот. Но это с одной стороны. Да? С другой стороны, американцы в целом туповатый народ, я вам должен сказать, обыватели. Да? Вот. И с нашим людям, конечно, нужен, так сказать, подход поглубже и почестнее. Вот. Но здесь вот в чем проблема, опять же, вот заканчиваю тем, с чего начинал. Вначале было слово. На самом деле, одна из давних проблем российского общества, да, состоит в том, что вся эта культурная, так сказать, составляющая доверена тем, кого у нас принято назвать интеллигенцией. Да? А эта интеллигенция, к сожалению, в течение уже, наверное, лет 200 примерно, да, как минимум, она, значит, воспитывается в тотальной нелюбви к государству, обществу, традиции, вере, значит, культуре и так далее, и так далее. Вот как к принципу определения того, кто такой интеллигент. Вот в чем проблема. У нас тот класс условный, так сказать, творческий, да, который за это, по идее, отвечает, и которому государство это доверяет, он не любит родину. Вот просто не любит родину, и более того, как бы он считает, что не любить родину – это и есть главный признак интеллигентности. А как взрастить любовь? Можно ли какой-то механизм действий здесь определить? Потому что, ну, святые отцы нам говорят, что если нет любви, то нужно совершать поступки любви, и вот это чувство, оно придет. Если обращаться к тем, кого многие сегодня слушают, смотрят всевозможные психологи, коим нет числа, там коучи, тренеры, они говорят, где внимание, там и энергия. То есть делай, и придет к тебе вот то чувство. Не знаю, Всеволод Мирхольд говорил, Станиславский говорил, что на сцене ни одно действие не может, физическое действие не может быть, не должно быть воспроизведено, если нет внутреннего чувства, вот этой потребности его сделать. А Всеволод Мирхольд, ну, грубо говоря, там испугался и убегаешь. А Мирхольд говорил, убегай, испугаешься. То есть от внешнего действия придет внутреннее чувство. Какие-то можно определить задачи, от которых и придет вот это уважение и взрастет эта любовь. Но я не настолько образован, чтобы, так сказать, вот это самое, вот на такие вопросы отвечать, так сказать, квалифицированно. Вот, образования не хватает. Вот, но могу сказать, что, на мой взгляд, есть первая механическая вещь. Во-первых, вот эту самую интеллигенцию надо лишить, так сказать, некого монопольного права определять, что такое хорошо, что такое плохо. Потому что на самом деле, вот, в том числе вот это вот постсоветское время, оно как бы просто им отдало это на откуп. Тем, кто назвал себя интеллигенцией, как бы оно дало это на откуп. Вот, мол, это, да, право художника, так сказать, да, рисовать любые художества, а мы будем там, типа, хавать это, да, или не будем хавать, но это по-любому, да. Вот это надо, вот это, с этой вот, значит, такой либеральной, так сказать, этой распутицей надо нафиг заканчивать, да. Будете делать то, что вам сказали, вот, в меру имеющего таланта, или не будете делать ничего. Вот так вот, для начала механически, так сказать, да, ограничить. Второе, так сказать, формировать класс тех, кто действительно, как бы, за это может браться, из людей, которые способны, да, доказать, в том числе, свое отношение к стране, ну, если уж, так сказать, не как к тому, что они любят, то, по крайней мере, как к тому, что они уважают, хотя бы. Потому что если человек, так сказать, откровенно плюет на все это, да, если он всем своим видом и образом жизни показывает, что он это презирает, не надо давать ему деньги на то, чтобы, так сказать, да, он что-то там, чем-то таким занимался. Иди, Вася, так сказать, Петя, или еще кто-то там, все равно, как тебя зовут, там, иди, занимайся чем-то еще в другом месте, да. А еще лучше собирай чемодан, как бы, езжай вон туда, как бы, и там доказывай, значит, свои таланты, которых у тебя, на мой взгляд, может быть, даже и нету. Вот, это так чисто механически, да. А потом уже вот этот процесс возрастания, там, о котором вы говорите, он на самом деле, как бы, да, займет очень много времени. У нас нет столько времени, чтобы ждать, пока вырастет новое поколение. Вот потом уже можно уже формировать, условно говоря, принципы и подходы к тому, а как же вырастить вот это вот самое новое поколение тех людей, которые будут, вот, условно говоря, с любовью относиться к родине. Потому что здесь нужно и совершенно другое образование, совершенно другие преподаватели, так сказать, да, и совершенно другое, так сказать, другая, как бы, эта самая программа, начиная, так сказать, от образования, воспитания, вот, и заканчивая какими-то прикладными навыками. То есть эти вещи надо просто перелопатить, да. О чем говорить, если, условно говоря, так сказать, у нас огромное количество, так сказать, учебного материала, да, в том числе в гуманитарных вузах, да, которые формируют, как бы, интеллигенцию. А это вообще материалы, как бы, базирующиеся на переводной англосаксонской литературе, да. Ну, а там вообще про это ни слова. Не только с точки зрения конкретно России, а вообще, как бы, ни слова. Потому что там совершенно с других ценностных позиций к этому подходят. То есть сначала, на самом деле, проблему решить хирургическим путем, насколько это возможно, а потом, да, или параллельно, как бы, да, начать растить людей, которые, когда вырастут, смогут не просто имитировать любовь к родине, а действительно ее любить. Хотя, как по мне, на самом деле, так сказать, без религиозного отношения к тому, что такое Россия, без веры в Бога, да, ничего у вас все равно не получится. Вот, ну, не получится, как бы, потому что все время будет какая-то имитация, вот, все время будет какое-то вот такое, вот, так сказать, ну, скажем, там, третий сорт не брак. Но, с другой стороны, опять же, идеала никогда не было, нет и не будет. Вот, здесь надо делать то, что возможно делать в этой ситуации, а там, глядишь, постепенно, как бы, оно и наладится. А если все время имитировать и на имитацию давать деньги, то никогда ничего не получится. Сергей Александрович, спасибо вам за этот эфир. Это была программа «Железная логика». «Железная логика».